«Ну, старик, ты как, оклемался?» Даже несмотря на серьезное выражение лица, в белом больничном халате лысый выглядел комично. Он аккуратно придвинул стул к койке Арсения, пристроился на самом краешке. «Оклемался». Арсений кивнул, и голова тут же пошла кругом. Пришлось зажмуриться. «А по внешнему виду и не скажешь. Точно все нормально?» «Ну, если Селена разрешила посещение». Он улыбнулся, не открывая глаз, пережидая волну тошноты. «Помнишь, что с тобой приключилось?» «Нет». Он и в самом деле не помнил. Вернее, помнил, но далеко не все. Информация об отпечатках не стала неожиданной, но все равно выбила его из колеи. Одно дело догадываться, и совсем другое — знать наверняка. Лучшим средством от тяжелых мыслей для Арсения всегда было действие. И начать он решил с садовника. Уж больно подозрительным казался ему этот дед, слишком неоднозначным. Опять же, нельзя сбрасывать со счетов его ночные прогулки. Что-то же он делал в этом чертовом павильоне. Ведь не только ради цветочков туда захаживал. Домик садовника стоял на отшибе, в глухом уголке парка. Замечательное место для отшельника. Или для злодея. Арсений внимательно осмотрел замок. Открыть его оказалось делом одной минуты. Садовник жил по-спартански, будто и не жил даже, а так, приходил переночевать. Вещей по минимуму, да и те, что есть, все в казарменном порядке. Внимание Арсения привлекла аккуратная стопка журналов, посвященных скульптуре и живописи. А настенную полку почти полностью занимали книги той же тематики. Странное увлечение для садовника. Очень странное. Но самый большой сюрприз ожидал в шкафчике письменного стола. Увесистый, хорошо иллюстрированный талмуд был посвящен Савве Стрельникову, его картинам, скульптурам и технике. А в самом обычном ученическом альбоме для рисования обнаружились карандашные наброски какой-то античной статуи. В груди шевельнулось смутное беспокойство, шевельнулось и исчезло, так и не успев оформиться. Не беда, он обязательно вспомнит, пусть не сейчас, а чуть позже, но ухватит за хвост это ускользающее чувство тревожного узнавания. Сейчас куда интереснее другое, что делают в доме садовника рисунки хозяина. Арсений сунул за пазуху один из набросков, перевернул альбом и увидел дату изготовления. Надолго задумался. Выходило, что наброски сделаны совсем недавно и никак не могут принадлежать Савве Стрельникову. Чем же в свободное от прополки грядок и обрезки кустов время занимается Аким? С чего бы обычному садовнику проявлять такой повышенный интерес к прекрасному? К прекрасному и к покойному Савве Стрельникову. Было и еще кое-что совсем уж непостижимое. В дальнем закутке стола, так что сразу и не разглядеть, лежало несколько книг по оккультизму. Арсений даже присвистнул от удивления. Все-таки не подвела его интуиция. Надо повнимательнее присмотреться к этому старику. Непрост он, ох, непрост! Самую последнюю находку обнаружил уже не Арсений, а Грим. Пес сделал стойку возле платяного шкафа, требовательно посмотрел на хозяина. Арсений нашел старую деревянную шкатулку на самой нижней полке под ворохом одежды. Еще не открыв крышку, он почувствовал, то, что находится в шкатулке, принадлежит миру мертвых. Тряпичная роза, поблекшая от времени, утратившая краски, но все же узнаваемая. Хрупкая девушка, почти девочка, кутается в тонкое пальтишко, а в черных волосах полыхает алая роза. Обрывочная, но такое яркое видение. Гранатовый браслет, синяя шаль, серебряный гребень, атласная лента, нитка жемчуга, хрустальный флакон, серебряный портсигар. Портсигар он уже видел. Затейливая, запоминающаяся вещица в изящных пальцах Наты. Что она делает среди этих странных, но необъяснимо притягательных безделушек? 8 безделушек. 8 муз, 8 мертвых жен Саввы Стрельникова. В том, кому принадлежали безделушки и чья была шкатулка, Арсений не сомневался ни секунды. понимал особым своим чутьем. Осталось понять, отчего шкатулка Саввы Стрельникова хранится здесь, в платяном шкафу садовника Акима, и наброски. Наброски — это очень важно, потому что он почти уверен, что вспомнил, кто или, может, что на них изображено. Осталось лишь подтвердить эту догадку. «Давай-ка, Грим, прогуляемся по парку». Он погладил пса по голове, вышел из домика, аккуратно прикрыв за собой дверь. Павильон тонул в темноте. Как-то так получалось, что Арсений оказывался в нем исключительно под покровом ночи. Да и не он один, надо думать. Луч карманного фонарика выхватывал из темноты уже знакомые каменные лица. Мертвые музы больше его не пугали, лишь равнодушно наблюдали за тем, что он делает. Наверное, они просто привыкли друг к другу. А догадка оказалась верна. Арсений остановился перед мраморной Уранией, вытащил из-за пазухи набросок, направил на него луч фонарика. Так и есть. На альбомном листе четкими, уверенными штрихами была нарисована она, Урания. «Интересное кино». Арсений положил листок на постамент, расчехлил флейту. Еще одна идея требовала проверки. Если Ната Стрельникова не отозвалась на его зов на кладбище, возможно, она отзовется здесь, в павильоне. Звуки флейты всегда его успокаивали. Успокаивали и вводили в подобие транса. Однажды Лысый увидел, как работает Арсений, и потом долго не мог прийти в себя. «Старик, у тебя такие глаза, ты сам как будто призрак!» Арсений улыбнулся, с нежностью погладил флейту. Поднес к губам, и в этот самый момент мир взорвался мириадами искр. «Что-то вспомнил?» — вывел его из задумчивости голос Лысого. «Старик, ты слишком долго молчишь, я начинаю волноваться!» Арсений смахнул выступивший на лбу пот, сказал устало. «Ничего не могу вспомнить. Последнее воспоминание — это флейта. Ты забрал флейту, Лысый?» «Забрал, не волнуйся. Она в машине. А зачем тебе понадобилась флейта?» «Хотел проверить одну свою догадку». «Проверил?» «Боюсь, что нет». «Может, тебя кто-то по башке шарахнул?» — предположил друг. «Может, у тебя потому теперь амнезия?» «А знаешь, Лысый, ведь твое предположение не лишено смысла». Арсений попытался улыбнуться. Левый уголок рта не слушался. Так всегда бывало после вот таких переделок. «Разузнай-ка мне про одного человека. Его зовут Аким. Он работает садовником в доме Наты Стрельниковой. Очень подозрительный тип». «Думаешь, это он тебя по башке?» «Не исключено». «А отпечатки тоже его?» «Отпечатки». Арсений снова прикрыл глаза, прогоняя назойливые и совершенно ненужные образы. «Нет, друг, отпечатки принадлежат другому человеку, и это очень плохо». Да, это было очень плохо. Так плохо, что даже мысли об этом причиняли почти физическую боль. Отпечатки, которые он снял с рабочего стола в обсерватории, принадлежали Марте. А это означало только одно. Именно Марта в ту самую первую грозовую ночь пыталась помешать ему осмотреть павильон. Именно она оставила ему короткое и веское послание на столе. Это было странно, наводило на размышления. Но самым страшным было другое. Самое страшное было в письме Наты Стрельниковой. Ната видела лицо того, кто столкнул ее с лестницы. Видела, но не сообщила в полицию. Потому что человеком, на всю оставшуюся жизнь превратившим ее в инвалида, была Марта. «Арсений, вы представить себе не можете, как больно мне писать эти строки. Но, уверяю вас, я нахожусь в здравом уме и трезвой памяти. Моя внучка — чудовище, но в этом есть доля и моей вины. Моя вина — моя кровь, черная кровь. Присмотрите за ней, Арсений, прошу вас. Мне хочется верить, что именно вам удастся совершить невероятное, разбудить в Марте то светлое и хрупкое, что, я верю в это, еще живо в ее душе. Ната не просила для внучки наказания. Она просила ей помочь. Но как можно помочь такому человеку? Чем можно растопить ледяное сердце снежной королевы? Интересно, она раскаивается в содеянном? Сожалеет хоть о чем-нибудь? Марта говорит, кто-то испортил рулевое управление ее машины. А где доказательства? Марта думает, что ее брату помогли уйти из жизни. А что, если это именно она и помогла? Марта уверяет, что ей не нужно наследство Наты. А что, если она выбрала его в союзники именно из-за наследства? Что, если она такая же, как Верочка, только гораздо более умная и расчетливая? Он ведь повелся. Повелся, даже зная о том, кто она на самом деле. Беда в том, что Арсению нравилась Марта Серова. Нравилась до такой степени, что, чтобы не потерять голову, ему приходилось каждую секунду напоминать себе о том, кто она на самом деле. Насильственно культивировать в себе ненависть. От последнего шага, от срывания покровов и масок, Арсения удерживала только одно. Марта не могла сама себя запереть в погребе. И так тонко и филигранно просчитать свое чудесное спасение она тоже не могла. И еще, когда кто-то напал на него в павильоне, она была с лысым. А это значит... А значит, это может две вещи сразу. У Марты есть враг и есть сообщник. С врагом еще придется разбираться, а вот сообщника он, пожалуй, уже вычислил. Основная сложность была в другом — определиться с мотивами. Все, что происходит в поместье, не бессмысленная череда несчастных случаев, а продуманные и тщательно просчитанные шаги. «Где Марта?» Даже имя ее вызывало боль. «Марта?» — Лысый удивленно приподнял брови. «Так я понял, ты не хотел ее видеть». Она тоже поняла. Осталось ждать меня в машине вместе с гримом. Знаешь, старик, а она переживала за тебя. В том смысле, что реально переживала. У нее даже руки дрожали. Переживала? Это вряд ли. Просто Марта хорошая актриса, а Лысый, при всей его проницательности, слишком доверяет женщинам. «И что нам дальше делать?» — спросил друг после многозначительной паузы. «Узнай все, что возможно об этом садовнике». «Но это только завтра. Ночью мои информаторы спят. А с Мартой как быть? Присматривать дальше?» «Глаз с нее не спускай. Хотя бы до завтра. Думаю, завтра я уже отсюда сбегу». «А не рановато ли?» «Нечего бока отлеживать. Сдается мне, Лысый, мы близки к разгадке». «Что-то не слышу радости в голосе». Друг подозрительно сощурился. «Просто, боюсь, разгадка никому не понравится». Арсений вымученно улыбнулся. А потом добавил, «Ты прости, но мне бы поспать». «Ухожу, ухожу». Лысый торопливо встал, попятился к двери, уже с порога спросил. «А Марте что-нибудь передать?» «Не нужно, я сам, когда выйду». «Черт, чуть не забыл». Лысый хлопнул себя по лбу. «Она ж отказалась от твоих услуг. Сказала, что для тебя это дело слишком опасное. А может, ну его к черту, может и правда откажешься?» «Боюсь, слишком поздно. Я же говорю, мы уже близко. Ты только Марту от себя не отпускай, пока я не вернусь. Она сейчас тоже на линии огня». Не прошло и 15 минут, как в дверь его палаты постучали. В приоткрытую дверь просунулась голова Лысого. «Привет», — сказал он каким-то странным потухшим голосом. «Давно не виделись». Арсений улыбнулся, но сердце уже чувствовало недоброе. «Что случилось?» «Случилось». Лысый растерянно моргнул. «Марта пропала». «Как пропала?» Он резко сел, на мгновение зажмурился, пережидая головокружение. «Ты же сказал, что она ждет тебя в машине». «Это я так думал, что ждет, а оказалось, что не ждет. Да ты не волнуйся так, старик, она сама ушла 100 пудов. Там же грим, он бы никого к ней не подпустил». «Значит, сама ушла». Великодушно разрешила ему выйти из игры и ушла. «А телефон? Ты звонил ей?» «Звонил. Телефон отключен. Специально, наверное, отключила». Лысый покачал головой. Спросил растерянно. «Что делать будем?» Вместо ответа Арсений сполз с кровати. После событий сегодняшнего вечера молодецкой удали в нем значительно поубавилось. Тут хоть бы на ногах устоять. «Ты куда это?» Лысый, точно заботливая мамочка, подхватил его под локоть. «Далеко собрался?» «В поместье. Она наверняка там». Он чуть не добавил «дура», но вовремя прикусил язык. «Слушай, Лысый, ты б меня отвез, а? Сам я сейчас за руль не сяду». «За руль ты, значит, не сядешь, а в поместье, значит, с шашкой наголо, герой!» «Ее вчера чуть не убили. Спорить с другом не было ни сил, ни времени». «Ага, и ты в своем нынешнем состоянии ее защитишь?» Лысый скептически поморщился. «Присмотрю». Арсений огляделся в поисках одежды. Пошатываясь, направился к встроенному шкафу. «Понимаешь, тот, кто там орудует, на открытое убийство не решится. Его профиль — несчастные случаи. Мне главное Марту не выпускать из поля зрения, чтобы она не наделала глупостей». «Не наделала глупостей или не совершила очередное злодейство». В висках заломило от беспокойства и досады. «Бесполезно рассуждать о том, как все может случиться. Надо действовать, пока не стало слишком поздно». Одежда и в самом деле нашлась в шкафу. Одежда и зеркало. Арсений не любил своего отражения. До сих пор не мог привыкнуть к тому, как сильно изменилось после несчастного случая его лицо. Точно в кому он ушел одним человеком, а вернулся совсем другим, даже внешне. Он мельком глянул в зеркало, потянулся было за курткой, но так и замер с протянутой рукой. Над его головой, сизой шипастой короной, светилось то, что он называл меткой. Точно такую же метку он видел над головой Марты и почти всех обитателей Парнаса. «Что-то не так? Поплохело?» Лысый снова подхватил его под локоть. «А я ж тебе говорю, что рано донкихотствовать. Надо отлежаться. И Селена не одобрит». «Все нормально». Арсений отвел взгляд, потом снова посмотрел на свое отражение. Метка никуда не делась. «Что же это за чертовщина такая? С Селеной я сам поговорю, ты не вмешивайся». Селена новости не обрадовалась, но за 5 лет дружбы Арсения она изучила достаточно хорошо, чтобы понимать, от задуманного он не отступится. «Хоть не лезь ни в какие передряги, пока не восстановишься», — сказала она строго. «Не полезу», — соврал Арсений, понимая, что Селена видит его насквозь, и тут же спросил. «А скажи, на сей раз со мной ничего необычного?» «Конечно, с тобой ничего необычного», — хмыкнула она. «А когда с тобой случалось что-то необычное? Все как всегда, простенько и банально. Подумаешь, какая-то там странная отключка. Подумаешь, витальные функции были почти на нуле». «Не злись». Он виновато улыбнулся, погладил Селену по руке. «Я ведь серьезно сейчас спрашиваю. Ты не почувствовала ничего необычного, когда со мной работала?» «А должна была?» Она напряглась, и аура ее, еще бледная после энергопотерь, вспыхнула чуть ярче. «Помнишь, как ты ко мне попал во второй раз, когда нацеплял на себя той черной гадости?» «От умирающего?» «Да. Сейчас мне показалось, что с тобой что-то похожее, только не такое сильное. Ты взялся за старое, Арсений?» — спросила она строго. «В том-то и дело, что нет». Он пожал плечами. «Здесь что-то другое. Я просто пока не могу понять. Помнишь, я тебе рассказывал, что не вижу своей ауры? Вот теперь я ее вижу. Только не совсем ауру, а что-то непонятное, словно дымную корону над головой. И самое интересное, в последнее время я видел эту хреновину сразу у нескольких людей». «Эти люди как-то связаны между собой?» «Похоже на то. Как думаешь, это заразно?» Он невесело усмехнулся, помахал ладонью у себя над головой. «Я думаю, это может быть очень опасно». Селена нахмурилась. «Я спрошу у тети. Может, она сталкивалась с чем-то похожим? Опиши-ка поподробнее эту свою хреновину». Когда Арсений с Лысым вышли наконец из больницы, была уже глубокая ночь. Грим, увидев хозяина, вместо того, чтобы на радостях навалиться всем весом, тихо рыкнул, деликатно ткнулся мордой в колени Арсению. Умный пес. Понимает, что сейчас он не выдержит крепких мужских объятий. «Привет, Грим!» Арсений обнял друга за шею, потрепал за ухом. «Ну что, отдохнули? Поехали дальше делами заниматься». «Работнички!» буркнул усаживающийся за руль Лысый, но отговаривать Арсения больше не стал.